Туна. Следом за ним показались другие люди. Это были желтолицы. Их было четверо. Приземистый рост скрывал их, в то время как голова Ойху выдавалась над кустами. Все они вышли на луговину, и перед Уоми открылась неожиданная картина. У желтолицего, который шел позади Ойху, был в руках конец ременной петли, надетой на шею девушки. Девушка упиралась, но желтолицый тащил ее, как пойманную собаку, а двое других толкали ее сзади. Руки девушки были скручены за спиной. Уоми к ужасу своему увидел, что это была Кунья. Как это могло случиться? Размышлять было некогда. Надо было спасать ее немедленно. Но как это сделать? Он один. Сбегать за помощью. Но товарищи далеко. Они ждут его там, на берегу, возле лодки. Пока он будет бегать за ними, пройдет слишком много времени. Что сделают без него с девушкой эти люди и куда ее отведут? Да кроме того, они уже заметили его. Если Уоми побежит, они поймут, что он их боится. Может быть, их будет потом еще больше. Бежать уже поздно. Надо действовать. В руках Уоми был только кинжал. Но ведь это заговоренное оружие. Пока оно у него в руках, чего ему бояться колдуна? Уоми спрятал за спину кинжал и двинулся вперед. Он вышел из кустов, но едва сделал несколько шагов, как раздался душераздирающий крик. «Уоми! Уоми! Они убьют! Беги!» В этот миг его снова поразила мысль, что Кунья больше всех напоминает девушку, которая ему снилась. Он почувствовал, как силы его удесятерились и твердыми шагами приблизился к колдуну. Ойху насторожился. В хитрых глазах его мелькнул злой огонек. Казалось, он угадывал намерения чужестранца. «Колдун, ты обманул Уоми. Не твоя толстая Нинда его невеста. Моя невеста, вот она. Сними с нее петлю и отдай Уоми». Колдун засмеялся. «Разве Уоми видел мою Нинду?» «Видел. Она не похожа на девушку моих снов». «А это?» — спросил колдун. «Это она самая». «Ай, плохо! Ай, как плохо торопиться! Ойху давно знал, кого тебе надо. Он велел поймать эту девушку. Это и есть дочь хозяина большой воды. Ее связали, потому что она не хотела идти. Возьми ее и отдай Ойху, что обещал». Глаза Уоми вспыхнули от радости. «Кунья, я не знал, что ты дочь хозяина большой воды. Ты и моя невеста. Это ты звала меня во сне?» Уоми видел, как щеки девушки занялись заревом яркого румянца. «Вот где я узнал тебя!» — продолжал Уоми. «Ойху, вели развязать ее, сними петлю!» — сказал Уоми, показывая на нее кинжалом. «Узун, отпусти девушку!» — сказал Ойху. Желтолицы сняли с Куни петлю и развязали руки. «Возьми!» — сказал колдун. «И знай! Ойху делает, что сказал!» «Пусть делает то же Уоми!» Он сказал, «Уоми получит невесту, Уоми даст Ойху заговоренный нож!» Колдун протянул ладонь и ждал. Уоми одной рукой обнял за плечи Кунью, а другой подал кинжал колдуну. «Хороший нож», — сказал Ойху, любуясь кинжалом. «Блестит, как новый месяц». Колдун, улыбаясь, подозвал желтолицых. «Гляди, Узун, какой нож! Он заговоренный!» Узун ахнул, хлопнул руками по бедрам и радостно зацокал языком. «Это хороший выкуп! За него можно отдать какую угодно невесту! У кого этот нож, тому нет страха».